Глава 20. По сравнению с Москвой, Порт Джексон, самый крупный город, в котором довелось побывать Нику прежде, был просто деревней. Для того, чтобы это понять, Нику даже из поезда выходить не пришлось. Утром состав въехал в Московскую область, и вдоль железнодорожного полотна, помимо привычных уже лесов и полей, стали появляться аккуратные дачные поселки. Потом была промзона, серая, унылая и огромная. А уж вслед за ней появились дома. Сначала не слишком высокие, в 5-9 этажей, а за ними настоящие небоскребы. Столица Великой Империи, что тут скажешь. Население города примерно такое же, как население всей Австралии. Так-то да, согласился Ломтев. Но чисто биологически мне жаль, сказал Ник. Ну, ты понимаешь, я соболезную. Конечно же, Ник чувств Ломтева не понимал. Детей у него не было, родители его были живы. По крайней мере, он предпочитал так думать. И он никогда еще не терял близких людей. То есть сейчас-то он вроде бы потерял вообще все, но это другое. Это война, это неопределенность, это у многих так. И непонятно, что делать с этой неизвестностью. Но Ломтев-то знал о своей потере совершенно точно, и Нику сложно было представить, что сейчас творится у него в душе, если у призраков бывает душа. «Это я виноват», — сказал Ломтев. «Мне до сих пор кажется, что в тот момент я сделал не все, что мог. Но, наверное, мне следовало сделать больше, или как-то иначе. И хотя я пытаюсь убедить себя, что мое вмешательство подарило ей дополнительные 23 года жизни, у меня все равно ничего не получается. Это ответственность. Наверное, это была моя главная миссия в этой жизни, и я ее провалил. Ты ничего не делал. Они и ведать не ведали, что мимо них проходит нелегальный иммигрант с фальшивыми документами, которые жгут ему карман». Оказавшись на улице, Ник немного расслабился и огляделся по сторонам. Мимо вокзала ползли в пробке машины. Пешеходы носились по своим делам. В безоблачном небе светило солнце, пусть и не такое теплое, как дома. Никто не играл на балалайках и не прогуливал своего медведя. Может быть, они делают это в спальных районах? Ник сориентировался на местности, свернул направо, прошел метров 500, стараясь, чтобы его шаги были уверенными, и вошел в небольшой переулок, где почти не было людей, зато все обочины были забиты припаркованными машинами. Пройдя еще метров 100, он остановился и посмотрел на часы, на экране своего телефона. Рассветное время, плюс-минус. Он прождал около 5 минут, когда рядом с ним остановилась машина. Серая, неприметная, местного производства. Значок на радиаторной решетке был Нику незнаком. Водитель распахнул пассажирскую дверь. «Ник Полос!» «Не понимаю, о чем вы?» – сказал Ник. «Меня зовут Александр Пономарев». «Тоже сойдет. Поехали». Ник сел в машину, и она тронулась с места. Ник подумал, что вот как раз сейчас бы ему и не помешал совет деда. Или просто оценка ситуации в его исполнении. Но с момента их разговора в поезде Ломтев больше не давал о себе знать. Ушел вглубь себя, точнее, вглубь Ника, и пока еще не вернулся. «Меня зовут Лев», — сказал водитель. «Очень приятно», — сказал Ник. «Как тебе Москва?» «Очень большой город». «И очень красивый». «Этого я пока еще не рассмотрел». «Не беда, еще рассмотришь». Время и место были теми самыми, о которых говорил отец, и Ник не сомневался, что Лев — это тот самый человек, который должен был его встретить, и что он работает на его отца и службу внешней разведки Дальневосточной Республики. Но все равно чувствовал себя немного обманутым. Он ожидал встретить кого-то вроде Кларка или Чавеса, спортивных, резких, подтянутых и даже в мирное время выглядевших довольно опасно. Но Лев был невысок, довольно упитан, носил средней длины черную бороду и, кажется, уже начинал лысеть, хотя на вид ему было едва ли больше 30. Страны. Но звать его, даже если бы Ник знал, как это можно сделать, он не собирался. Без Ломтева было проще. Была иллюзия нормальности. Допив кофе, Ник почувствовал, что голоден. А поскольку еды в номере не было, ее следовало раздобыть снаружи. Ник надел кроссовки, сунул в карман ключ, телефон и деньги. И отправился на поиски какого-нибудь кафе.